Не всю валюту. Не всю, в том и беда. Что, мог ли Ходоров позариться? Не то, что мог. Он и запустил в кейс свою лапу поганую. Мне рассказывала... рассказывали, как он мудрил с замочком. Вот и заплатил писателишка за все. И за это, и за то. Я от души рад, извините, что кто-то с ним так грубо обошелся, как с собакой по башке и утопил. Анна уже встала с табурета и намеревалась уходить, когда Барабаш, прокашлявшись, спросил с заметным беспокойством. — Так вы рукопись, между прочим, не обнаружили какую? — Обнаружили. Кстати, под вашей фамилией почему-то. — А это уже, господ следователей, не касается, — окрысился Барабаш, нервно кривя губы. — Хоть рукопись и не вещь, док, не потеряйте, ради бога. — Уж не потеряем, — заверила его Ларина, выходя из палаты. — Это Светлана, его падчерица, — сказала себе Ларина, когда на ее звонок дверь открыла стройная черноволосая девушка с тонкими и словно бы в напряжении застывшими чертами лица. Видимо, такое впечатление глубоко запрятанного беспокойства создавали ее глаза, острые светло-серые буравчики, вонзившиеся в Анну с изначальной недоброжелательностью. «Вам, собственно, кого?» «Какая резкая манера обращения к незнакомому человеку!» «Одна лишь интонация сразу настраивает на схватку. И ведь не из-за чего. Агрессивность безо всякого повода». Милицейское удостоверение она рассмотрела придирчиво, хмурясь. «Вы, наверное, хотите видеть отца? Он месяц как не живет здесь. Войти-то я могу?» «Можете». Любопытно подумала Анна, как она среагирует на сообщение о гибели отчима. Если судить по дневнику, она его не жаловала. Они сели за стол в гостиной напротив друг друга. Светлана, одетая в белоснежную батистовую блузку с шитьем и кожаную мини-юбку, похоже, перед появлением Анны собиралась уходить. Гримаса недовольства, застывшая на хорошеньком, но каком-то уж очень безжизненном личике, совсем не красила ее. Реакция показалась Лариной обычной. Ахнула, прижав руки к груди. Побледнела. Все, в общем, естественно, погиб близкий человек. Но уже через несколько секунд, не заметить было невозможно, светлые глазки Светланы полыхнули откровенной радостью. Что же это за мысль такая важная пронеслась в ее прагматичном мозгу, что она возликовала? Кто убил? Уже установлено? Продолжается следствие, поэтому я и здесь. Хотелось бы кое-что прояснить. А самое для меня важное — найти какие-то личные вещи вашего отца или предметы его обихода, на которых могли бы сохраниться отпечатки его пальцев. «А какие предметы?» — Светлана округлила глаза. «Ума не приложу. Например, подносик из жести, застекленное фото в рамке, стаканчик для бритья, перочинный нож, пишущая машинка. Вот в этом духе». «Хорошо, поищем», — Светлана заметно оживилась. «У него где-то в столе была коллекция трубок. Никто их не трогал, а он любил перебирать». «А пока взгляните...» «Попристальней, пожалуйста». Ларина протянула фотокарточки Сидорова-Рудакова в профиль и в анфас. «Припомните, вы не встречали когда-либо этого или похожего на него мужчину?» «Эх, вовсе невнимательный, скорее даже рассеянный взгляд. Смоляные, модно взбитые космы отрицательно качнулись. Нет, никогда». «Один ваш сотрудник уже нам его показывал, только не на фото, а на рисунке». «Не видели мы с мамой его, о чем речь? Разрешите, я выдвину ящик стола?» Светлана не скрывала, что она торопится расстаться с неожиданной гостьей. Но не было смысла задерживаться здесь, и Анне после того, как она упаковала в целлофан три большие трубки, аудиокассету и небольшие настольные часы, на которых даже невооруженным глазом можно было различить спиральки папилляров. взяв адрес Николая Петровича, к которому, как оказалось, перешла жить Нина, жена Феликса Ходорова, Ларина покинула наверняка не самую гостеприимную в Самаре квартиру. Отставной конвойный полковник жил неподалеку, всего в двух автобусных остановках. Просторная квартира, сталинка, была обставлена добротной тяжелой мебелью, ковры были всюду, на стенах, на полу, в комнатах и прихожей. Интерьер здесь олицетворял житейскую прочность зажиточного, знающего себе цену, но уже сходящего со сцены средней руки, руководящего сословия советских времен. Сверкающие полки с подписными изданиями не оскорбляли глаз контрастной пестротой. Последовательность, в которой выстроились на них классики, была выдержана в ровной цветовой гамме от темно-коричневых переплетов к светло-шоколадным, затем рыжим и желтым. Такой же гармоничностью радовали и прочие зеленые, красные и синие книжные соцветия. «Эстет», — подумала Анна, невольно озираясь, — «не то, что наш зам по хозчасти. У того на полке классики чередуются через каждую книжку. Черная, красная, черная, опять красная. Классикам, впрочем, все равно». Она догадалась, что хозяин квартиры на даче, и обрадовалась, что никто не помешает ей откровенно по-женски поговорить с женой Ходорова, который был прав, отметив в своем дневнике, что черные, как бездна, глаза нелюбимой им женщины непередаваемо прекрасны. Но выражение их смущало. Ларина видела перед собой вполне благополучную женщину, которая даже не с опаской, а с затаенным, нешуточным страхом ждет от нее, милицейского следователя, каких-то неприятных, ненужных ей новостей, которые способны поломать и изгадить, наконец-то, складывающуюся жизнь. Но! Такое вот но! Нина Ходорова даже не дрогнула, когда услышала от Анны весть, которая, казалось бы, должна была ее потрясти. Ну и нервы. Переспросила. Это предположение, что ее муж стал жертвой убийцы? Или есть серьезные основания считать так? Но ведь, возможно, и ошибка. Интересно, чего ей больше хотелось? В прошлый раз, помнится, вы его просто разыскивали. Капитан милиции приходил, плотненький такой, показывал, как это, фоторобот. Теперь есть и фотография задержанного. Взгляните, пожалуйста, попробуйте вспомнить, появлялся ли кто-то подобный ему у вас в поле зрения. И это, как и ее дочь, не захотела вглядываться. Смотрела, да вроде бы даже разглядывала, однако невидяще, пустыми, обращенными в себя глазами, словно подчиняясь внутреннему голосу, смотря не увидеть. «Ужасный. Типичный уголовник», — сказала она, наконец, возвращая Анне фотокарточку. «Его будут судить? Уже доказали, что он?» «Как будто дело идет к тому», — уклончиво пробормотала Ларина. Сейчас она всем существом своим ощущала, как жаждет Нина, чтобы она, Анна, ушла отсюда как можно скорее, как мысленно умоляет ее: «Ничего мне больше не говори, не сообщай, никаких новостей, ничего мне не нужно, только уходи, уходи же, уходи». Еще минуты 20 они разговаривали, но их тягостный обмен фразами мало походил на беседу, больше на допрос. Вопрос — ответ. Вопрос — ответ. И еще больше напоминал испытание полиграфом, детектором лжи, когда следует отвечать только «да» и «нет». Анну потрясло, что эти женщины ни разу не поинтересовались судьбой мужа и отчима с тех пор, как Саврасов сообщил, что разыскивает его.